Глава 36. Эволюция. Если бы доктор Джеклерс не выжил, все могло бы быть иначе. Но он выжил, и хотя чувствовал себя плохо, была надежда на то, что его сломанная нога заживет. Он даже председательствовал во время отложенного слушания по делу покойного Эразмуса Сандерли, не желая доверять никому это дело и так сурово попрекая присяжных, что некоторые из них подумали, будто судят их. К Фейт Сандерли он обращался с большей добротой, но поругал ее за то, что она не поделилась с ним своими подозрениями. Было установлено, что преподобный умер от рук злоумышленников. Бена Крока нашли в пещере, живого, но пострадавшего от огня, из-за выстрела его левый глаз теперь плохо видел. Землекопы, люди, сотрудничавшие с Кроком, когда он работал на Уинтербурна, были задержаны. Тело Агаты Ламбент нашли у подножия утеса. Однако ее роль в мошенничестве замяли. Фейт знала, что эта деликатность призвана была пощадить ее память и чувства ее мужа, который пришел в отчаяние, узнав о преступлениях покойной жены. В то же время из-за ее смерти Фейт чувствовала несправедливость этого мира. Агата исчезла. Ее изобретательность, подлость, научный пыл, блестящий ум и навязчивые идеи – все растворилось в воздухе, как пар. Скоро она будет просто еще одной возлюбленной женой на мраморном надгробии. Роль Фейт в этих событиях тоже со временем станет незаметной. Если газеты вообще о ней напишут, она окажется бесхитростной девушкой, случайно открывшей правду. Таким же образом, случайно в далеком детстве она наткнулась на любопытную окаменелость. Может быть, они даже поместят ее фотографию в возрасте 7 лет, на которой она гордо держит свою находку. Следов дерева не осталось. Огонь уничтожил его, оставив только сажу на стенах и странный запах. Фейт оплакивала утрату для науки, но, в общем-то, не огорчилась, что оно погибло. «Данные не подтверждены», — нацарапала она в дневнике под описанием своей теории и теории отца. А потом: «Наблюдения ненадежны, объективность скомпрометирована». Одним тихим утром могилу преподобного расчистили и опустили гроб на место, где ему было суждено упокоиться навечно. Наблюдая, как комья земли мягко ударяются от дерева и надежным одеялом накрывают гроб, Фейт почувствовала, что ее рана наконец затягивается. «Мой отец никогда не понял бы и не простил меня. Но я понимаю его и со временем прощу. Наверное, этого достаточно». «В нем было кое-что хорошее», — сказала Миртл Фейт позже, когда они вечером сидели и разговаривали, наслаждаясь тортом, который теперь был для них расточительством. «Во всяком случае, ты и Говард что-то значили для него». «А ты?» — спросила Фейт. Миртл покачала головой. «Я твердила себе, что мне повезло», — ответила она. «Твой отец никогда не бил меня, никогда не напивался, и если у него были любовницы, у него хватало так-то не подавать виду. Он содержал меня и моих детей, и все же я годами настойчиво пыталась стать его другом. Эта дверь так и не открылась, Фейт. В конце концов, я потеряла надежду». «Ах, но мне не на что жаловаться!» Миртл отмахнулась от прошлого изящным движением маленькой руки. «Это сделало меня такой, какая я есть. Когда все двери закрыты, приходится лезть в окно. Полагаю, такова человеческая природа». Энтони Ламбент принял Миртл и Фейт в кунсткамере своей покойной жены. От прежнего энергичного, жизнелюбивого человека осталась лишь тень. Его взгляд безутешно скользил с полки на полку. «Она была моим якорем», — сказал он, — «моим прибежищем в бушующем море. Я мог спать, только зная, что она здесь. Как я смогу уснуть теперь?» Он взглянул на Фейт, и она изумилась, как столь большой человек может казаться таким маленьким. «Я магистрат», — с несчастным видом продолжил он. «Я должен проводить в жизнь закон, и некоторые из них регулируют похороны самоубийц, хотя вам это известно лучше, чем другим. Мисс Сандерли, вы видели ее последней, она...» Он не смог закончить предложение. Фейт вспомнила дерзкий прыжок Агаты в бездну. Потом перевела взгляд на лицо вдовца, взвесила все и решила, что вселенная простит ей еще одну ложь. «Она потеряла равновесие», — сказала Фейт. Ламбент закрыл глаза и испустил долгий выдох. «Ради нее я был готов на все. Это... все это...» Он обходил шкафы и полки. «Раскопки были организованы ради нее. Я просто хотел, чтобы она была счастлива. В его глазах заблестели слезы, и его потерянный вид напомнил Фейт Говарда. Настроение Ламбента резко изменилось. Он схватил ближайшую витрину, сорвал ее со стены и швырнул на пол. Она раскололась, стекло, этикетки и фрагменты птичьих яиц разлетелись по полу. Магистрат повернулся к следующей. «Нет!» Фейт бросилась вперед и закрыла витрину собой. В этот момент она была готова сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить дело всей жизни своего смертельного врага. «Пожалуйста, мистер Ламбент!» — одновременно воскликнула Миртл. «Если вы хотите избавиться от этих вещей, отдайте их нам. Я уверена, что... Говард высоко оценит их, когда вырастет». Серым утром, несколько дней спустя, в гавани Вейна пришвартовался невинный почтовый катер, не ведавший, что ему предстоит увести отъявленных нарушителей. Перевозка в гавань багажа Сандерли и немаленькой коллекции образцов, принадлежавшей Агате, оказалась продолжительным занятием. Без внезапной помощи Клеев и мисс Хантер она вообще могла стать неосуществимой. Фейт подъехала к гавани в двуколке мисс Хантер, прислушиваясь к шорохам, доносившимся из коробки на ее коленях. Ее змея наконец бросила старую кожу и заблестела новыми красками. Из переулков и дверей на них бросали косые взгляды, и Фейт показалось, что она видела лицо Жанны среди зевак. Семье преподобного уже доводилось быть объектом насмешек, ненависти и подозрений. Теперь по Вейну распространялись правда и полуправда, и враждебность уступила место почти сверхъестественному страху. Одетые в черное женщины Сандерли стали воплощением обмана и соблазна. Смотреть им в глаза было опасно. Однако мисс Хантер выглядела совершенно невозмутимой. Когда Фейт набралась смелости и попыталась признаться во всем запинающимся голосом, почтальонша мягко перебила ее. «Мы обе занимались сплетнями». Мисс Хантер орудовала поводьями с уверенностью, которая достигается только практикой. «После того, как твоя мать расстроила Джейн Вэллет, я разозлилась и всем рассказала о статье в «Информере». Ты тоже распространяла слухи, но не ты подожгла мой дом. Женщины вроде меня всегда наживают себе врагов». Фейт задумалась, что означает «женщины вроде меня». Должно быть, своевольные, счастливые старые девы с острым языком и хорошим доходом. В глазах Фейт мисс Хантер всегда выглядела чопорной и неприступной. Теперь от Фейт не скрылись дерзкие искорки в глазах и стремление рисковать. Фейт всегда твердила себе, что она не похожа на других дам. Однако другие дамы тоже бывают разными. Проезжая мимо дома доктора Джеклерса, мисс Хантер приветственно подняла руку. Из окна ей в ответ коротко махнули. «Почему вы дразните доктора Джеклерса за то, что он невысок?» У Фейт наконец появился шанс задать этот вопрос. «Ах!» — мисс Хантер ухмыльнулась. «Что ж, как-то раз он пришел в настоящую ярость из-за моего отказа выйти за него замуж и начал объяснять мне, что у женщин не хватает ума увидеть собственное благо. Он пытался доказать мне это, демонстрируя измерение черепов своих пациентов. В среднем черепа мужчин больше, чем черепа женщин, но, к несчастью для доктора, в его записях были и другие измерения. После чего я сказала, что его доказательства убедили меня, и я сделаю все возможное, чтобы выйти замуж за самого высокого человека, которого смогу найти. Видишь ли, у высоких людей черепа обычно крупнее, а доктор не мог признать, что это вовсе не означает, будто они умнее его, поскольку в таком случае его утверждение, что он умнее меня, тоже становилось сомнительным. У крупных людей чаще всего большие головы. Мужчины не умнее женщин, мисс Сандерли, они просто выше». На набережной Фейт встала рядом с Полом Клеем, наблюдая, как члены экипажа грузят их коробки. Странно было находиться в его обществе при свете дня и не тайком. Она стеснялась смотреть ему в глаза. Ссориться было легче, это была игра на сцене в свете рампы. Теперь велика вероятность, что отмеренное им время быстро истечет, а они так и не обменяются ни словом. «Я буду писать тебе», — молвила она. «Зачем?» Пол вглядывался в ее лицо, видимо, в поисках подвоха. «Чтобы сказать мне, как ты меня ненавидишь? Ты думаешь, я захочу когда-нибудь услышать о тебе?» «Да», — ответила Фейт. Дождь начал свою репетицию. Несколько пробных капель заполнили молчание. «Я должна кое в чем признаться», — сказала Фейт. «Господи помилуй, еще что-то?» Пол уставился на нее. «Насколько оно хуже?» Наступила самая сложная часть. Ведьмой и гарпией быть легче. Быть человеком опасно. Иногда я бываю добра. — созналась Фейт. «Я очень люблю своего младшего брата». Повисла долгая пауза. «Когда я в первый раз увидел крысиные бои», — сказал Пол, не глядя на нее. «Собака потеряла глаз, и меня затошнило. Я пошел туда снова, чтобы доказать, что могу смотреть на это». «Когда мне было 7 лет, я нашла на пляже окаменелость», — тихо продолжила Фейт. «И мой отец очень мной гордился. По крайней мере, мне так казалось. Но это была одна из его подделок. Он просто думал, что если ее найдет невинное дитя, она будет выглядеть более убедительно. Он специально спрятал ее там, чтобы я ее нашла». Тот знаменательный момент на пляже, ее грандиозное воспоминание, когда она, наконец, ощутила связь с отцом, оказался продуманной ложью и мошенничеством. В глубине души ее уже какое-то время мучили подозрения, но только когда она нашла злосчастный информер, ее худшие опасения подтвердились. В середине страницы была фотография ее окаменелости и подробное описание, какими способами она была подделана. Она сильно закусила губу. «Я думаю, что немного свихнулась после его смерти». «Ты сунула руку в мешок с крысами», — напомнил Пол. «Ты наставила на меня пистолет!» Оглядываясь назад, сознаю, это было чересчур. Возникла еще одна пауза, во время которой оказалось, что извиняться никому не надо. «Я хочу стать фотографом», — сердито сказал Пол. «Но не таким, как отец. Я хочу фотографировать далекие места, которые никто не видел. Хочу попробовать новое, выяснить способы, как снимать птиц в полете, делать ночные пейзажи». Его признание было искренним. Фейт подумала, как он часами стоит на холодном мысу, поминутно настраивая камеру, чтобы сделать контрастный снимок Луны. «Я хочу стать естествоиспытателем», — призналась Фейт. Произнесенные эти слова показались очень хрупкими. Она бросила взгляд на Пола, но он вовсе не собирался смеяться. Вместо этого он кивнул, как будто ее откровение ни капли не удивило его. Палуба покачивалась под ногами Фейт, когда катер отплывал от берега. Люди уменьшались, деревья вытягивались в линию. Скоро все они станут воспоминаниями. Внезапно Фейт занервничала. Недели, проведенные на Вейне, были настолько яркими и живыми, что теперь остров казался единственным реальным местом. Другие ее воспоминания превратились в сон. А теперь она возвращается в Англию, и ей придется смириться с фактом, что Англия действительно существует. Скандал, связанный с ее отцом, достигнет пика. Семья лишится друзей и дома в приходе. Но по сравнению с несчастьями, которые угрожали им не так давно, эти проблемы казались вполне решаемым концом света. «Почему у порядочных мужчин никогда нет денег?» — с тоской сказала Миртл, махая платком Клею. «Теперь у него их может стать еще меньше», — заметила Фейт. «Весь остров видел, как он помогает ведьмам Сандерли. Возможно, в воскресенье ему придется проповедовать в пустой церкви. Ему нужен хороший приход, бедолаги, и я уверена, что он слишком робок, чтобы попросить о нем». Миртл сузила глаза, и Фейт поняла, что она что-то прикидывает. «О, я знаю, что мне делать. Я замолвлю за него словечко». «Замолвить словечко?» Со смесью ужаса и восхищения Фейт осознала, куда клонит ее мать. Только что освободилось место священника в приходе ее отца, но никто об этом еще не знает. Нужно быстро найти замену. Миртл была знакома с местным эсквайром, в чьих владениях находился приход, и могла шепнуть ему пару слов. А может быть, Миртл строит еще более далеко идущие планы, о дне, когда ее траур закончится, и она будет искать мужа с большим домом и приличным доходом. «Это было бы идеально», — тихо выдохнула Миртл. «Нам даже не придется менять обстановку». «Мама!» — прошипела Фейт, но обнаружила, что больше не испытывает ярость или отвращение, как раньше. Миртл была отвратительна, но где без этого семья окажется через год? «Моя мать не злая», — напомнила себе Фейт. «Она просто очень здравомыслящая змея, защищающая свои яйца и прогрызающая себе путь в меру своих способностей». «Что ж», — продолжила Миртл, парируя невысказанное обвинение Фейт, «если ты собираешься и дальше заниматься своими древностями, это будет недешево. Ты же собираешься, верно?» Фейт кивнула. «Тогда пусть пошлю тебе небесам уже терпеливого и богатого». Миртл обеспокоенно взглянула на Фейт. Фейт знала, что мать волнуется не из-за того, что у нее занудная чудачка-дочь, синий чулок. Миртл искренне беспокоилась за Фейт, и вполне справедливо. Если Фейт будет заниматься естественными науками, над ней будут насмехаться, преуменьшать ее заслуги, относиться покровительственно и всю жизнь игнорировать. Она вполне может оказаться неподходящей для замужества. На что она будет жить и заниматься своими увлечениями? Может, она поедет за границу на раскопки, и ее репутация пострадает от того, что она путешествует в одиночестве? Может, она выйдет замуж и все свои заслуги будет приписывать мужу, как Агата? Может, она окончит свои дни нищей старой девой, и ее единственной компанией будет коллекция кораллов? И, может быть, позже какая-нибудь другая девушка будет пересматривать книги отцовской библиотеки, наткнется на сноску в научном журнале и прочитает имя — Фейт Сандерли. «Фейт?» — подумает она. «Женское имя. Это сделала женщина. Если так, значит, я тоже смогу». И крошечный огонек надежды, веры в себя и решимости передастся другой душе. «Я устала от лжи», — сказала Фейт. «Я не хочу прятаться, как Агата». «Так чего же ты хочешь?» — спросила Миртл. «Я хочу развивать эволюцию». Эволюция не наполняла Фейт таким же ужасом, как ее отца. Почему она должна плакать, услышав, что ничто не незыблемо? Все может измениться. Все может стать лучше. Все уже становится лучше, дюйм за дюймом, очень медленно и незаметно. Но это знание придает ей силы. «Дорогая моя девочка, я понятия не имею, о чем ты говоришь». Фейт подумала, как лучше всего переформулировать свои слова. «Я хочу быть плохим образцом для подражания», — сказала она. «Ясно». Миртл шевельнулась, собираясь пойти к носу катера. «Что ж, милая, я думаю, начало положено».